Какие сны, какие сны, Бог мой. Ты за руку бежишь по облакам со мной. Стремлением души во мне к тебе во сне. Я чувствую, нужна тебе, нужна ты мне. Не удержать порывностью весны. И наконец так близко, рядом вместе мы. От счастья светлого легко, как мне. И мыслю, и сливаюсь тишиной, парю с тобой. Какие сны, какие сны, о Бог, ты мой. Ну как, зачем не верить нам? Душа предчувствием любви. Деление восток полет. И ты любимый, и единственный со мной. Нет, невозможно обмануть себя, себя во сне. Ах, Боже мой, не просыпаться мне. Уж нет, люблю, как молода душа. И сколько лет совершением к тебе во сне. Куда летим и почему мы верим небесам с тобой? Какие сны, какие сны, о Бог. Зачем не верить нам? А сверху мир такой приветливый. И ты со мной непреданный навек. Любимый, молчаливый.